Глава 28. Борис. Стасю, мою бывшую жену и мать моего единственного ребенка, удачно прооперировали. Теперь нам, именно нам, предстоял долгий период реабилитации и восстановления. Для кого-то пару месяцев покажутся совсем ерундой, это же не годы, но для нас это был хороший срок, чтобы пройти долгий путь к исцелению не только тела, но и души обоих. Моя дочь продолжала жить со мной. Поначалу было непривычно и немного неудобно, все же я давно уже обитал один, имея полную свободу действий на своей территории. Мог утром встать и с боевым настроением ниже пояса отправиться на кухню, попить воды, или же выйти из душа абсолютно голым. И таких примеров много. Теперь же приходилось себя контролировать, даже в речи. Но было много и положительного. С Катюшкой стали больше близки. Она раскрылась передо мной, посвятила в планы на ближайшее будущее. И я был только рад принять в нем участие. А еще я видел по глазам дочери, как она радуется тому, что мы с ее мамой стали больше общаться. Все-таки дети глубоко в душе хотят, чтобы мама и папа были вместе. За этот месяц я буквально на мельчайшие фрагменты мысленно разложил последние годы брака и многое понял. А еще была моя невеста, Яна. Замечательная, красивая, умная, самостоятельная женщина. После того, как она рассказала мне свою историю, я искренне негодовал. Меня жутко крыло несколько дней. Мое мужское естество восставало против такого обращения с Яной. Дико хотелось свою невесту уберечь, обнять, укрыть собою. Но тут случилась со Стасей беда, а Яна, чисто по-человечески, поняла меня. За что готов был ее еще больше боготворить. Вот только Яне не надо этого. Она настолько сильная, что мне остается только завидовать. И я стал буквально жить на две семьи, бывшей и будущей. И если у Яны все было относительно хорошо, не считая мудака мужа, который решил вспомнить про сына, то Станиславе я был больше нужен. И я был рядом, все больше втягиваясь в наши сначала тонкие отношения, позже уже более прочные. Встреча с Никольским расставила все на свои места. Шокирован я был. Да. Но только первые несколько минут. Яна увела сына домой, благоразумно оставив нас одних. И нам это нужно было. «Вот как получается», — скрестил руки на груди. Никольский отзеркалил меня. «Что именно, Федоров? Представляешь, я только недавно узнал, как поразительно ничтожно поступил с Яной ее бывший муж. Даже предлагал ей разобраться с недомужиком. Приняла предложение? Нет. А если бы приняла? Что бы ты сделал, Боренька? Странно, но мне до жути стало смешно. Какая-то злая комедия, в которой я играю одну из главных ролей. Улыбнувшись, помотал головой. Уже ничего, Никольский. Уже ничего. Скажи, а зачем весь этот цирк нужен был? Ты о чем? О знакомстве с моей невестой в ресторане. Ты ведь прекрасно знал уже о Яне. И, кстати, подошел ближе и чуть склонил голову, словно видел его в первый раз. Смена фамилии, новая история жизни. Для чего? Для тебя, Боря. И для моей жены. Бывшей жены. Поправил его, ведь это факт. Яна никогда не была для меня бывшей. А факт твоего существования рядом с ней только ухудшил мою жизнь. Поэтому, пользуясь ситуацией, очень советую самоустраниться из ее жизни. Какая неприкрытая угроза. Отошел к машине и достал сигареты, предложив Никольскому. Тот молча вытащил одну, и мы синхронно закурили. Мысли хаотично проносились в голове, но я уже точно знал одно. С Яной у нас все кончено. И тут даже не в Никольском дело. Я принял влюбленность за любовь, спутал временное с глубоким, страстное с высокодуховным. Почему ты их бросил? Это был первый из двух задуманных вопросов, которые собирался задать, и потом уйти из жизни Яны. Меня очень сильно попросили. Такой ответ тебя устроит? Подожди, Никольский Степан — это... Мой дед. Назар метко кинул окурок в урну неподалеку от моей тачки. Уф, сочувствую. Не стоит, сам справился. Что-то еще или ты валишь по-тихому из жизни моей семьи? Последний вопрос, и я исполню твое желание. Я удивил партнера и бывшего, получается, соперника, хоть и не знал до этого дня. Ты ее любишь? Никогда не переставал любить. На это я только кивнул. Глаза не врут, и в его глазах я видел правду. Хлопнув Никольского по плечу, снова кивнул и добавил: «Береги ее». Я уже почти сел в машину, когда он кликнул меня: «Почему ты так легко отступил, Федоров?» Теперь пришла моя очередь сказать правду. Надеюсь, увижу понимание. Яна не любит меня, а я принял яркие чувства за настоящие. Хочу последовать твоему примеру, Никольский, и вернуть свою семью. У нас со Стасей еще есть шанс. Чего и тебе желаю, но, зная Яну, тебе будет трудно. Знаю, спасибо. Никольский обошел машину и встал рядом. Ну, что еще? Я хотел тебя попросить. Проси. Скажи ей ту же правду, что сказал мне. Мне не сложно. Вот только ты сам почему своему совету не последуешь? Неужели не было возможности? Немножко поддеть Никольского — святое дело. Назар криво усмехнулся, провел рукой по волосам, а потом протянул руку для рукопожатия. Сделай, как попросил, а я сам разберусь. Удачи. Привет. С полным пакетом заказанного Стасей зашел в палату и улыбнулся. Хорошо выглядишь. Стася криво улыбнулась, приподнялась на локтях, а я поспешил к ней, чтобы подложить подушку. Легкая бледность еще присутствовала. Да это и понятно, еще мало времени прошло после операции, но чистая и светлая улыбка, ясный взгляд разливались теплом внутри меня. Здесь, в платной палате, в лучшей клинике края, рядом с бывшей женой, я чувствовал себя будто дома. И мне это нравилось. Льстишь, но мне нравится. Привет. Станислава протянула руку, и я тут же взял ее кисть в свою, целуя в ладонь. Я скучала. Я тоже, Стась. Катюха завтра со мной приедет. Сказала, много домашки сегодня задали. Разложил все из пакета по свободным местам и присел рядом с... женой. Знаешь... что? Не всегда легко выразить свои мысли словами, но теперь, многое понимая, сделав определенные выводы, я не мог молчать. Потеревшись носом о щеку Станиславы, поцеловал и выдал как на духу: «Давай все начнем с самого начала». «Борь». «Стась, милая, я многое для себя понял, и я хочу снова быть с тобой». Станислава отвела взгляд в сторону, но я успел заметить слезы. Почему женщины в любой ситуации разводят мокроту? Непонятно. Ясно, что эмоции правят балом. Улыбнувшись, легонько повернул ее лицо за подбородок к себе и прижался к бледным губам. Давно жену не целовал. Отвык от ее нежности, запаха и от всех чувств, что вновь нахлынули. А как же Яна? Мы расстались. И я очень надеюсь, что в скором времени у нее все будет замечательно. Практически до глубокой ночи я провел в палате Стаси. Мы вместе поужинали больничной едой, посмотрели телевизор и говорили. Сейчас, начиная все с самого начала, мы понимали, что надо быть максимально честными и открытыми друг с другом, говоря обо всем — прошлом, настоящем и будущем. А в понедельник я все же собирался поговорить с Яной, попросить прощения, пожелать любви и... Но вышло все очень хреново. По факту я стал вторым мудаком в ее жизни, который бросил ее. Блядство. Стоял у окна, ругая себя, на чем свет стоит, и высматривал силуэт женщины, которая полгода была дорога. «Какого ху...» Достал мобильный, набирая Никольского. «Возьми трубку». «Слушаю». «Ты должен знать, с Яной я хреново расстался. Не так хотел. Мне похер, лишь бы больше рядом тебя не было». «Я помню», — прорычал, наблюдая, как Тахмазян садит в свою тачку Яну. Яну Тахмазян перехватил, когда она выходила из здания офиса. «Что, блядь? Как это перехватил? А ты что делал?» «Не ори, я из окна видел. Я просто не понимаю, какое он отношение к Яне имеет. Ведь ни разу не...» «Никакого. Все, Боренька, отдыхай». И отключился. «И вот делай после этого людям добрые дела. Тебя еще матом сверху покроют». Но то, что я впервые услышал в голосе Никольского страх, реально встревожило. «Приветствую, Борис Тимофеевич». В кабинет уверенно зашел Тахмазян.